Глава третья. Безумство храбрых. На работу Людмила тоже отправилась с Мишкой. И чё парень будет сидеть дома один, когда в этом парке гуляют все, кому не лень? Пусть собачка воздухом дышит. Она даже не подозревала, какой интересной может быть ее осточертевшая работа. Сначала они с Мишкой, как положено, сгребали старую траву. Сгребала, конечно, Людмила, но Мишка важно выхаживал тут же на поводке и старательно обнюхивал каждую травинку. Работал. Потом вдалеке показалась семейная пара, которая тоже выгуливала собачонку, похожую на крошечного оленя. Собачонка увидела Мишку и сиганула к нему со всех лап. Мишка насторожился. С одной стороны, ему так хотелось поноситься с этой веселой собакой. А с другой... А вдруг она драться собирается? Чего это она так обрадовалась? И вообще, а вдруг это кобель? Это ж надо драться. А драться Мишка не любил. Он уже хорошо познал силу зубов. «Миша, смотри, какая девочка!» — подзадорила Людмила и отпустила с поводка Мишку. Собаки принялись весело носиться по всему парку. Людмила вдруг охватила тревога. «Это хорошо, что парк у них огорожен, но ведь собаки могут и через прутья перескочить. Тут такие прутья мужики в хмелю пролезают, чтобы до входа не переться. А уж на дороге страшно представить». «Мишка!» — позвала Людмила. Парень вдруг немедленно забыл, как его теперь зовут, и счел нужным на крики не отзываться. «Мишка, Миша, иди ко мне, быстрее, иди сюда!» — кричала Людмила. «А он вас не слушается?» — подошла семейная пара. «Вам надо серьезно заниматься». «А мы будем заниматься серьезно!» — буркнула Людмила. «Только я еще не успела его натаскать. Мы всего 2 дня с ним знакомы». «Тогда вам нельзя его с поводка спускать, ни в коем случае», — покачала головой женщина. «Вон, глядите-ка, больших вывели, и, конечно же, без намордников». Людмила обернулась. Чуть в стороне важно вышагивали 3 пышные тетки, похлопывая себя по толстым ляжкам поводками. А их собаки уже вовсю неслись к маленькому Мишке и его подруге. «Убью гадов», — вдруг скрипнула зубами Людмила и рванула к Мишке. Она неслась по парку, как большая страшная птица, худая, длинноносая, с развивающимися точно крылья пополам плаща. Пес в это время заметил больших собак, испуганно крутанул головенкой, заметил несущуюся Людмилу и припустил к ней. Он знал ее только 2-й день, но уже понимал, эта нелепая смешная тетка его обязательно защитит. Он успел, она подхватила его на руки, когда большие псы уже были в 3 шагах, схватила, спрятала на груди, закрыла плащом и от испуга закричала звериным рыком: «Разорву!». Псы в растерянности остановились. Людмила нашарила ногой старую ветку, как же хорошо, что она еще не успела убрать эти срезанные ветки. Быстро подхватив орудие защиты, она пошла в атаку. «А ну пошли отсюда, пошли, я сказала!» «Давайте я жестяной банкой, погодите-ка, а ну пошел!» Неожиданно пришел на помощь хозяин собачки олененка. Сама собачка лихо нарезала круги по всему парку, и тяжелые овчарки за ней попросту не успевали. «Иди давай отсюда!» — наступала Людмила. «Женщина!» — неторопливо подошла к ним хозяйка одного из псов. «А вот палочкой на мою собаку не надо! Чуть вы размахались тут?» Она даже говорить ленилась, и слова у нее были тягучие и нудные. К этому времени подтянулись и ее подруги. «Прямо от этих шавок деваться некуда», — заворчала одна, пытаясь поймать скачущего пса. «Распустили тут всякую мелочь». «Слушай», — прошипела Людмила, крепче прижимая мелочь к себе под плащом. «Я здесь работаю, ясно тебе? И завтра начну штрафовать всех, кто выгуливает здесь своих собак». «Себя начни, работница», — перекривилась 3-я хозяйка псов. «Главное, Рича хотел тут поиграть», — пожимала здоровенными плечами 1-я дама. «Знаешь», — не могла успокоиться Людмила, — «моя собака наигралась уже с такими зубами. Я его вчера вон от того дерева отвязала. На него собаку травили, а я отобрала. А теперь твой. Поиграть несется». Женщины переглянулись. Им же удалось изловчиться и посадить своих собак на поводок, и теперь они слышали Людмилу с открытыми ртами. «Серьезно, что ли? С ума сойти!» — сокрушали женщины. «Это что за люди такие?» — покачала головой хозяин олененка. «Да не люди это», — поддержала его жена. «А, так это Гурон, наверное», — вдруг выдала 1-я женщина. «Не, ну чё, все правильно делает, они собак для боев купили, а на ком его натаскивать-то?» Ее подруги вдруг обернулись к ней с ненавистью. «Чё, совсем уже для боев? Это чтобы они тебя разорвали, собаки, да? А Гурон, между прочим, вообще добрый был, а его сейчас запинают, на собак натаскают, и все, наших уже не отпустишь, ты чё думаешь-то?» «А где живет этот Гурон?» «А я-то откуда знаю?» — вытаращилась хозяйка овчарки. «Мы просто так ходили вместе с собаками. Ой, и вот эта собака с нами ходила». Она увидела, как из-за пазухи Людмилы высунулась испуганная морда Мишки и ткнула в него пальцем. «А чё это вы ихнюю собаку стащили?» У Людмилы вдруг в голове мелькнула страшная догадка. «Играли, говоришь, а на эту вот ихнюю собаку своих псов вместе травили, ну?» Видимо, вместе, потому что толстая тетка вдруг молчком потянула своего пса и, не сказав ни слова, подалась к выходу из парка. «А вот сволочь!» — запыхтели ее знакомые. «И ведь с первого раза не скажешь». «А вы спасли эту кроху?» — спросила вдруг у Людмилы одна из хозяек овчарок. «Да», — кивнула Людмила, — «эту спасла. А вот Гурона его бы тоже как-то...» Женщина восхищенно посмотрела на Людмилу, а потом не выдержала. «А вот вы знаете, вы вот такая смелая и добрая, и это ничего, что вы страшненькая, правда же? Главное, душа у вас». «Ой...» Как от зубной боли поморщилась Людмила. «Вам вообще рот нельзя открывать. Из вас такие глупости выскакивают, хотя... Да, душа у вас тоже ничего». Разошлись новые знакомые, довольные друг другом. Людмила спустила с рук Мишку, и вот теперь, весело помахивая хвостом, он бежал впереди, указывая дорогу домой. «Надо же, запомнил. Мишка, ты у меня вундеркинд. Вот другого слова просто не подберу. Вундеркинд. Если б ты знал, как я напугалась этих псин. Вот прямо все коленки стали какие-то. Нет, сначала я ничего не поняла, только видела, что они тебя сожрать хотят. А вот потом напугалась от всей души». Мишка-негодник поворачивался к хозяйке и смотрел с таким видом, будто говорил. «Ой, не понимаю я вас, человеков, и чего бояться-то? Ну, подбежали бы, я бы их за нос тяпнул, какие проблемы? Эх, храбрости бы вам». Они уже почти выходили из парка, когда Людмилу окликнули. «Женщина! Женщина!» — кричал чей-то мужской голос. Сначала она даже не подумала, что ее зовут, но уж потом сомнений не осталось. «Женщина с собакой, худая такая, как моя смерть! Женщина, остановитесь, пожалуйста!» Она обернулась, Мишка натянул поводок и выразил надменную готовность вцепиться в ногу наглеца. К ним навстречу торопился Колобок. «Ой, боже ты мой, а я думала, кто-то стоящий!» — вздохнула Людмила. «Чего вы хотели, потенциальный покойник?» «Какой я, простите вам, покойник?» — подошел к ним Лев Венедиктович и немного обиделся. «Так вы ж меня постоянно своей смертью кличете». «А вы по-другому не отзываетесь», — пробурчал Лев и тут же заблестел глазами. «Я же вас специально сегодня ждал. По парку хожу и ищу вас, представляете?» «А у вас больше никакой серьезной работы нет?» — пристально посмотрела на него Людмила. «Быть может, вы где-то устроены, вас на рабочем месте заждались?» Мышкин весело хихикнул. «Да никто меня не ждет, что вы? У меня такая работа. Короче, чем меньше я нахожусь на месте, тем меньше жалоб. Начальство даже специально посылает меня куда подальше». «Я понимаю», — сочувственно смотрела на него Людмила, следя одним глазом за Мишкиным поведением. Пес деловито бродил возле ног незнакомца и пристраивался поднять лапу на его брючину. «Миша, прекрати». «Да, собачку это попридержите, я их это...» Осторожно переступал с ноги на ногу Мышкин. «Нет, я совсем не трус, но вот с собаками, видите ли, у меня кот». «Понимаете, мы сейчас домой направились», — напомнила Людмила. «У нас по расписанию обед случился. Я-то могу и потерпеть, но вот животное страдать не должно по чьей-то прихоти». «А я вас провожу», — обрадовался Мышкин. «Я вообще сегодня уже был на работе, все дела сделал, и... но я не про это. Пойдемте, я вам по дороге все расскажу». Людмила кивнула, Мишку и в самом деле пора было кормить, да к тому же этот мохнатый хулиган все не оставлял надежды пометить мятые брючины говоруна. «Меня, знаете ли, Лев зовут». «Да что вы!» — искренне удивилась Людмила, как не кстати. «Нет, это нормально, я ж не жалуюсь, я просто знакомлюсь с вами», — быстро пояснил Мышкин. «Я Лев Мышкин». «Зато с фамилией в самое яблочко», — не удержалась женщина. «Так вот, я ж нашел этого мужчину». «Изверга-то нашего нашел уже», — обрадовался Мышкин. «У меня родственница, это жена моего родного брата. Так вот, она работает в стоматологии, протезы вставляет». Собеседник уже рассказал, какая замечательная у него родня, как великолепно и дружно они живут всей семьей, когда долго не видятся и все никак не мог перейти к главному. Людмила уже подошла к своему подъезду, постояла минут пять, выслушивая долгую историю рода Мышкиных, а потом стала подниматься к себе. Мишка устал, тянул поводок в дом, да и есть ему наверняка хотелось. Ничуть не робея, господин Мышкин последовал за ними, увлеченно рассказывая, как он в последний раз навестил Валентину, жену брата. Они уже пришли в дом, Людмила разогрела собаке еду, а Мышкин все никак не закрывал рот. И вот я у нее спрашиваю, а кто этот мальчик, который у тебя зубы лечил? Ну, потому что еще я точно знаю, что Валя зубы никому не лечит. Кого она может лечить? Ей же надо только с протезами дело иметь. А она мне и говорит, что этот мальчик — сын некоего Курищева, Ивана Феликсовича. Вы представляете? У Людмилы кончилось терпение. Я вам честно признаюсь, родовую историю Курищевых я уже не смогу выслушать. У вас какая-то конкретная информация для меня есть? Лев Мышкин замолчал, потом огляделся вокруг и весь покраснел. «Вы меня простите, пожалуйста, я, кажется, немного заговорился. А Курищев — это же...» Договорить он не успел. Пообедав, из кухни выскочил Мишка и, недолго думая, прыгнул на колени гостя. Тот побледнел, замер и пролепетал одними губами. «Собаку уберите!» «Не могу», — озабоченно покачала головой Людмила. «Вы же знаете его историю. Мишка только научился доверять людям. Пусть посидит у вас. Все равно брюки грязные. Че уж вы прямо?» «Я... Но... Это он научился людям доверять, а я вот еще не научился доверять собакам. Как укусит меня?» Людмила задумалась. «Я, конечно, с ним еще мало знакома, но мне кажется, он не кусается. А вот сейчас, например, он совсем не хочет вас укусить. Сначала на улице еще прилаживался, но... сумел с собой совладать? Да вы не обращайте внимания. Чего хотели сказать-то? Кого вы узнали?» «Так я ж и говорю, чем вы слушаете, что этот мальчик, который мучил вашего достойного пса, он сын Курищева, а Курищев — это владелец крупных магазинов, известная личность в городе». Людмила насупилась. «И что, если известная? Значит, может безнаказанно издевательство устраивать? Я вот тоже об этом думал и решил его наказать примерно». Людмила заметила, что с Мишкой на коленях ее гость говорил как-то односложно. И это как раз в тот момент, когда он перешел к самому главному. Она осторожно взяла собаку на руки, уложила Мишку на кресло и, вспомнив наставление Лены о том, что сюсюкать нельзя, строго проговорила. «Михаил, отдохните здесь, я вас очень прошу. А потом, когда мы выпроводим этого льва, тогда... ну, что вы хотели сказать?» Лев почувствовал себя свободнее и заговорил более активно. «Я его накажу». «Вы набьете ему лицо?» Лучиком мелькнула слабая надежда у женщины. «Зачем вы обо мне так плохо думаете?» Оскорбился гость. «Нет, сейчас я как раз о вас хорошо подумала. Но тогда что же вы сделаете?» «Я?» Заговорчески прищурил глаза Мышкин. Потом и вовсе встал и принялся вертеться во все стороны. «Вот!» «Запомните меня. Эту куртку видели? Запомните ее. А потом, когда вы обо мне услышите, тогда где-то... Я аж специально приготовил. Ага, вот. Вот вам мой телефон. Вы позвоните и извинитесь за то, что считали меня трусом». «Вы хотите себя сжечь?» — ужаснулась Людмила. Лев нервно сглотнул ком в горле. «Нет, я как-то об этом не думал, да и потом...» И он затравленно взглянул на нее. «Как же Чингисхан?» Узнав, что этот ненормальный, не настолько сумасшедший, Людмила выдохнула. «Ну, он предвидел ваш подвиг и скончался заранее, не пережил». «Я про кота», — пояснил Мышкин. «У меня кота зовут Чингисханом. Кроме меня у него, наверное, никого нет, а если я...» «Ладно, я все поняла», — поднялась Людмила. «Вы непременно страшно накажете этого мерзавца Курищева. И я вам где-то даже верю. Только дайте мне адреса его магазинов. Так, на всякий случай». Мышкин засуетился и принялся объяснять все, что ему рассказала славная Розочка. «Все, спасибо», — кивнула Людмила, взяла гостя за руку и стала толкать его к выходу. «Не смею вас задерживать, вы нам очень помогли». «Да, но вы куртку мою запомнили?» — уже в прихожей спросил Лев Мышкин. «Она мне будет сниться», — кивнула Людмила и закрыла двери. «Обалдеть! И вот из-за этой особи Дашенька хотела рвануть в ресторан из другого города. И Вика, кстати, тоже. Миш, ты только подумай. Надо было хоть сфотографировать его, что ли, чтобы девочки не питали напрасных надежд». Вечером неожиданно приехал Рома. Вообще-то он частенько приезжал, но сегодня его мать не ждала. Вчера были. «Мам, как тут наш медвежонок?» — с порога спросил он. Мишка подбежал сразу же, едва заслышал голос. Он выражал радость, как мог, делал хвост пропеллером, то есть крутил им, не переставая, прижимая уши и садился на задние лапы. «Ух ты, какой молодец!» — чесал ему грудку Рома. «Как прогулки, нормально, никого не обижаете?» «Ой, Ром, ну кого ж мы обидим? Проходи, я тебя покормлю». «Да я ненадолго», — отмахнулся сын. «Мам, ты ж в компьютерных делах, дока, да?» «Ну, не совсем дока, но важно», — задрала голову Людмила. «А что, у нее были причины важничать? Она освоила компьютер одной из первых. Она ж не глупая была, училась в архитектурном институте, там же и познакомилась с Ромкиным отцом. Он был красавец, Ромка весь в отца, тоже высокий, темноглазый, с роскошной гривой волос, а какие брови!» Тогда Людмила просто потеряла голову. Но поскольку у себя на курсе красавицей не считалась, да и вообще она не была красавицей нигде, то она ни на что и не надеялась. Но судьба усмехнулась ей. Ее возлюбленный никак не мог сдать курсовой, а Людмила шла на красный диплом, ну и, понятное дело, он обратился к ней. Она потом долго думала, была ли у него к ней любовь или только расчет. Думала и решила, что была. Просто так красивее было думать. Они вместе гуляли, ходили в кино и целовались. Да, они целовались, и даже на последних рядах. А потом... потом он узнал, что у нее есть квартира. Родители погибли в автокатастрофе, когда Люда только поступила в институт. И возлюбленный перебрался к ней со всеми вещами. Она была только рада. Теперь каждый ее день начинался со счастливой улыбки, а заканчивался нежными объятиями. Она даже похорошела. Да, на курсе все так и говорили. «Ну, ты, Бурова, прям совсем обнаглела. Забыла, что женщины бывают либо умные, либо красивые. И то, и другое решила захапать». А какая она была красивая, когда узнала, что носит ребенка. Жаль, что этого не видел ее возлюбленный. Они окончили институт, и он срочно решил ехать устраиваться в большой город. Может быть, врал, потому что ей говорили, что никуда он не уехал, что женился и прекрасно живет с новой семьей. Но Людмила и не стала проверять. Зачем? Ему не нужен был их ребенок. Значит, она воспитает его сама. Потом было немножко тяжело. А потом Ромка подрос, и стало легче. Она устроилась в архитектурный институт, и ее, как молодого и перспективного специалиста, отправили на компьютерное обучение. Тогда только-только стали входить в жизнь компьютеры. Людмила боялась не оправдать доверия, поэтому хватало знания все, какие только предлагались. Вернулась она уже опытным пользователем компьютера, со знанием многих программ и с умением залезать во все интернетовские дыры. Правда, ей это не слишком помогло. Очень скоро институт закрыли, работников разбросали по разным предприятиям, а Людмиле досталось рабочее место где-то на задворках цивилизации. Уезжать туда с ребенком из обжитой собственной квартиры она не захотела. Ее не стали уговаривать. Не хочешь, сама ищи работу. А с работой было туго. Нет, работу найти можно было, только вот деньги на этих работах выплачивали далеко не сразу, да и платили крохи. И вот тогда подвернулось Людмиле это зеленое хозяйство. Непонятно почему, но деньги там платили вовремя. Правда, Людмила в институте зарабатывала на порядок больше, но зато она могла прибежать домой в любой момент. Парк находился через дорогу от ее дома. Прибежать домой, когда у тебя сын-школьник, да еще начальных классов, это для любой матери значит много. А вот так и зацепилась она за эту работу. И работает здесь уже больше 10 лет. Платить стали еще меньше, работы стало больше, но уходить отсюда она так и не решалась. Сейчас вот Ромке надо помочь, куда она пойдет. Так и остались ее знания невостребованными. Зато она купила себе компьютер, перезнакомилась в интернете со многими людьми и никогда не чувствовала себя одинокой. Или почти никогда. «Мам, ты уснула, да?» — окликнул ее сын. «Я говорю, работу тебе принес». «А какую работу, сыночек?» Захлопала глазами Людмила. «Надомную, чтобы дома сидеть и деньги зарабатывать. Смотри, вот». Сын подошел к компьютеру и вошел в интернет. «Вот, я сам на этой бирже сижу. Смотри, требуется помощь в создании сайта. Ты на цену посмотри». Людмила охнула. «Ничего себе, так это ж треть моей месячной зарплаты. И чего, правда, выплатят?» «Мам, мне ж выплачивают», улыбнулся сын. «А я думаю, откуда у тебя деньги на поездки по этим твоим? А потом ты можешь открыть свой блог, там тоже деньги можно зарабатывать». «И чего это за блок у меня такой будет?» — уже заинтересованно сверкнула глазами мать. Роман почесал в затылке. «Ну, открой какой-нибудь сайт знакомств. У тебя же есть одинокие подруги?» «Есть. Таких у меня навалом. И ты говоришь, Ромка, только...» «Ой, мам, ну неужели ты не знаешь, что теперь и в интернете можно легко заработать?» Людмила стыдливо пожала плечами. «Нет, я слышала, но, честно говоря, думала, это надувательство. А деньги как получать, с карты?» «Ну, ведь ты сама все знаешь. А про надувательство не все. Есть и надувательство, а есть и... Ну, мам, короче, мне некогда, побежал я. Я ж так заскочил, только на минутку. Мишка, давай лапу, друг». Мишка с готовностью сунул лапу, а потом передумал и решил весь забраться на руки к Ромке. Тот не стал сопротивляться, ухватил собаку на руки, чмокнул его в щеку и отпустил. «Все, мам, я ушел!» Вечером Людмила до темна сидела над созданием сайта. Она его почти весь сделала, осталось лишь немного, но она это оставила на завтра. «Мишка, ты не представляешь, что это значит!» С тайной радостью посмотрела она на песика. «Если нам перешлют деньги, то я сразу уволюсь. Буду сидеть дома, выводить тебя на прогулки и заниматься любимым делом. Да, а еще Ромка говорил про свой собственный сайт. Мишка, как думаешь, в самом деле надо по знакомствам сайт создать? Или лучше политический какой-нибудь? Можешь не думать, я в политике не разбираюсь. А будет сайт знакомств». На следующий день Людмила прямо с утра позвонила своему начальнику. Несмотря на то, что рабочий день уже должен был начаться, начальство, видимо, продолжало смотреть сны, потому что голос был заспанный. Однако сон испарился, когда Людмила сообщила, что на работу выйти не может по причине страшного недуга. Недуг, как предполагают врачи, будет длиться не меньше месяца. К этому начальник готов не был, поэтому минут пять выражал свое мнение на этот счет, после чего успокоился, вздохнул и сказал: «Ладно, Бурова, ты ж понимаешь, что оплачивать тебе больничный я не собираюсь, поэтому бери без содержания». «Хорошо», — пожал плечами Людмила, — «тогда и никаких справок не просите. А то как больничный оплачивать, так нет, а как справку, так сразу подай». «Не буянь, Бурова, не хочешь по больницам таскаться, так скажи, и вообще лечись, и нечего тут названивать в самую рань». Людмила положила трубку и потерла руки от удовольствия. «Михаил, мы с тобой в законном отпуске, и поэтому начнем с генеральной уборки, а потом доделаем сайт. Миш, не хмурься, я только немного отдохну, а потом опять на работу выйду. Надо же нам с тобой привыкать друг к другу». Уборка затянулась до полудня. Мишка помогал как мог, он перетаскивал свои игрушки с места на место, залезал на подоконник и лаял на пробегавших по двору собак. Охранял хозяйку, даже несколько раз пытался отобрать у Людмилы тряпку. Не скоро, но с уборкой было покончено. Людмила плюхнулась на диван и включила телевизор. «Миш, принеси мне конфетку из кухни, а?» — попросила она собаку, но тут же поднялась сама. «Ладно, сиди, ты не достанешь». Теперь она уже перед телевизором ела конфеты с чаем. И чуть не захлебнулась, когда диктор местного телевидения, сообщавшая последние новости, вдруг строго заговорила. «Сегодня у нового здания магазина строительных товаров наблюдалось странное явление. Неизвестный гражданин...» Дальше можно было не говорить. Оператор прилежно снимал все, о чем говорилось. Возле стеклянного входа в большое здание одиноко торчала фигура некоего мужчины с ярким плакатом, где было начертано «Курищев — враг собачьего народа, противный садист». Сам мужчина стоял безмолвно, недвижимо и лишь изредка поправлял черную шапку с прорезями для глаз. «Мышкин, твою же маму!» — ойкнула Людмила. Она узнала куртку, которая ей должна была сниться. «И вот кого ты хочешь наказать?» Людмила подскочила, точно ошпаренная, и понеслась включать интернет. «Даша», — писала она, — «включай скорее телевизор. Там мой колобок во всей красе бастует против жестокого обращения с собаками. Даша, ты здесь?» Даша на сайте не оказалась. «Эх, черт», — вздохнула Людмила, поискала бумажку и начала нажимать кнопки на телефоне. Ей ответили сразу же. «Алло, Мышкин, какого черта вы выперлись на площадь перед магазином?» — кричала Людмила в трубку. «Вас же в психушку сдадут!» «А вот и нет!» — радостно сообщила ей трубка. «Я убежал!» «А как наказуемый?» — ехидно фыркнула Людмила. «Плачет и рвет на себе волосья?» Трубка помолчала, а потом произнесла не без гордости. «Нет, ему не удалось меня лицезреть. Но мне думается, что ему непременно передадут. Вот обязательно. Я так думаю. «Ну, а если не передадут, то он посмотрит по новостям?» «Меня показывали по телевизору», — захлебнулся отчасти Мышкин. «Я бы на вашем месте так не радовалась», — остудила его пыл Людмила. «Вы выглядели довольно убого. И зачем эта шапка? Знакомые вас узнали по куртке, а незнакомые от души веселились, не зная вас воочию. Смысл? И все же я доказала вам, что я не трус. Вы же это хотели мне сказать». Людмила собралась произнести, что именно она хотела сказать, но перед ее глазами вдруг всплыл кадр, где этот смешной колобок торчал со своим нелепым плакатом, а мимо проходили люди и крутили пальцем у виска. «Ну да, скорее всего, он трус, но ведь он изо всех сил пытается побороть этот страх в себе. И потом, в нем есть какие-то кусочки доброты. Мясо вот купил, кота завел, даже сжигать себя не захотел, за кота переживал. Настоящий Мышкин, и хорошо, что не Крысин». «Знаете, князь Мышкин», — вдруг произнесла Людмила, — «а вы не трус. И именно это я хотела вам сказать». «Спасибо», — с чувством пролепетал тот и неожиданно признался. «Хотя мне было очень страшно, правда».